Глава 16. Губит людей вода. Водное равновесие. Сколько нужно пить? Пытки водой отменяются. Водное равновесие. Антрополог Клод Пак в 1976 году описал удивительный питьевой режим кочевников Сахары. Они приспособились к тому, чтобы в жарком климате потреблять минимальное количество воды и при этом не страдали от обезвоживания. Хотя большинство из нас живет не в пустыне, озабоченность питьем – главный вопрос современности. Существуют цифры среднего потребления воды, но, как и средняя температура по больнице, они мало что скажут о конкретном человеке. Эти обобщенные и усредненные 2,5 литра из американских диетологических рекомендаций 1945 года. В реальности количество необходимой человеку жидкости зависит от возраста, пола, уровня физической активности, рациона и массы других переменных. Оно может значительно различаться даже у одного и того же человека, в зависимости от ситуации. Человек примерно на 60% состоит из воды. Это незаменимый нутриент. Вода является универсальным растворителем. Она приносит в клетку необходимые питательные вещества и уносит отходы. Без воды в клетке не могли бы протекать обычные химические реакции. Вода создает систему охлаждения и помогает поддерживать постоянную температуру тела. В организме происходит постоянный обмен воды. Мы получаем ее с едой и напитками, а еще она образуется при метаболических реакциях, происходящих в клетках. Что касается расхода, то вода уходит с мочой, удаляя из организма отходы жизнедеятельности. Она теряется с выдыхаемым воздухом, потом и фекалиями. У здорового человека количество поступающей и выделяющейся за сутки воды находится в равновесии. Статус-кво обеспечивают сразу несколько механизмов обратной связи. Когда человек теряет воду, растворенные в крови и других телесных жидкостях вещества становятся слишком концентрированными. Это улавливают специальные рецепторы, которые расположены в сосудах и межклеточном пространстве и передают информацию в центр жажды гипоталамуса. Далее гипоталамус синтезирует, а гипофиз выделяет гормон вазопрессин, который увеличивает обратное всасывание воды в почках, тем самым возвращая жидкость в клетки. Благодаря этому механизму здоровые почки могут регулировать количество выделяющейся мочи. Необходимо компенсировать потерянную воду. Для этого существует жажда. Желание пить тоже формируется благодаря центру жажды в гипоталамусе. Стимулирует жажду и сухость слизистых оболочек полости рта, поэтому питье вызывает мгновенное облегчение задолго до всасывания воды в желудке и поступления в клетки. Если бы не этот механизм, мы пили бы гораздо больше, но в избыточном потреблении воды просто нет необходимости. Те, кто считает жидкостью, подходящей для организма, лишь пресловутые 8 стаканов чистой воды в день, заблуждаются. И в руководстве 1945 года, и в самых современных рекомендациях общее потребление жидкости складывается из воды и всех безалкогольных напитков, в которых она содержится. Сок, чай, кофе, кефир и другие. Сюда входит и та жидкость, которую мы получаем с едой. Во многих овощах и фруктах до 95% воды. Даже в курице и сыре ее около 50%. Другой миф о потреблении воды гласит, что еду нельзя запивать, потому что вода разжижает желудочный сок и мешает пищеварению. Очень смешно это слышать, учитывая, сколько воды содержится в еде. Да и желудочный сок состоит из нее на 98-99%. На самом деле, жидкость помогает механическому и химическому пищеварению, делая питательные вещества более доступными для усвоения. Сколько нужно пить? В познавательном сериале «Адам портит все» обаятельный ведущий постоянно подвергает сомнению общепринятые идеи и мнения, привлекая данные исследований и самих ученых. Есть версия и про 8 стаканов воды. Оказывается, за всеми этими калькуляторами гидрации и призывами пить как можно больше стояли некоторые компании, производящие бутилированную воду. Вечная история. Ищи, кому выгодно. Ради интереса я воспользовалась этим калькулятором. Мне, природному водохлебу, якобы надо пить еще пол кастрюли воды каждый день. Спасибо за то, что не пол ведра, но нет. Помните владельца похоронного бюро Уильяма Бантинга, о котором я рассказывала в 11 главе? В его времена популярным средством от всех недугов, в том числе и от ожирения, была гидропатия, лечение водой. Водолечение включало не только ванны, души и купания, но также обильное потребление воды внутрь. Гоголевский доктор в фантастической повести «Нос» рекомендует майору Ковалеву один из вариантов естественного лечения водой. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водой, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. Мы живем не в 19-м, а в 21 веке. Вода действительно является важнейшей составляющей наших клеток и вообще жизни на Земле. Но на этом основании нельзя сделать произвольный вывод, что чем ее больше, тем лучше. Обезвоживание, которое так любят упоминать в контексте «вы пьете меньше, чем нужно», это не просто недостаток воды. Оно связано с патологическими потерями жидкости при рвоте, поносе, лихорадке. При этом человек ощущает вялость и слабость. Его слизистые сухие, кожа бледная и неэластичная. У него снижается артериальное давление и уменьшается выделение мочи. Лечение заключается в восполнении потерянной воды и электролитов. Для этого оценивают степень обезвоживания и по специальным формулам рассчитывают количество жидкости на килограмм веса. Особенно это важно, если пациент не может пить, и жидкость приходится вводить внутривенно. У взрослого здорового человека количество воды регулируется гипоталамусом с помощью гормонов и механизма жажды. Если вы чувствуете жажду и имеете доступ к воде, то этого совершенно достаточно для поддержания водно-электролитного баланса. Так четко и недвусмысленно написано в официальных медицинских руководствах. Обезвоживание при этих двух условиях не возникает. Некоторые плохо понимают сигналы жажды. Особенно это относится к пожилым людям. У них жажда может притупляться. Поэтому они должны регулярно пить в течение дня. При этом можно ориентироваться на цвет мочи. Он должен быть соломенно-желтым. При физической нагрузке, в жарком климате, при длительных перелетах вам может потребоваться больше воды. Существует состояние, при которых рекомендуется дополнительная жидкость. Запоры, мочекаменная болезнь. Но бывают и ситуации, когда жидкость ограничивают. Оказывается, избыточное потребление воды тоже может вызывать проблемы со здоровьем. Пытки водой отменяются. Все есть яд, все есть лекарство, дело в дозе. Даже водой можно отравиться до смерти, когда ее слишком много. Если выпить несколько литров простой воды за пару часов, то развивается водная интоксикация. Сначала вода всасывается в ЖКТ, а потом попадает в кровяное русло. Из-за избыточного количества жидкости в крови снижается уровень натрия. На медицинском языке это называется гипонатриемией. Затем вода перемещается в клетки, которые сильно разбухают. Это осмос. Жидкость уходит туда, где выше концентрация электролитов. Нарушение водно-электролитного баланса при водной интоксикации не имеет каких-то специфических характерных только для этого состояния симптомов. Легкая гипонатриемия может проявляться слабостью, головокружением, головной болью, тошнотой. В более серьезной ситуации развивается набухание и отек мозга. Это может привести к судорогам, коме и смерти. Часто гипонатриемия при избыточном потреблении воды возникает у спортсменов, которые участвуют в соревнованиях на выносливость, например, в марафоне, гребле и так далее. В исследовании бегунов Бостонского марафона в 2002 году оказалось, что гипонатриемия развилась у 13% из них, причем у 3 человек из почти 500 она была критической. Основная причина электролитного дисбаланса как раз в том, что люди пьют слишком много воды до и во время соревнований. При этом натрий дополнительно теряется с потом, а почки в силу ряда причин хуже справляются с выведением лишней жидкости. Организаторы лондонского марафона пишут, что в 2018 году 6 бегунам из заводной интоксикации пришлось оказывать неотложную помощь в больнице. В 2007 году от гипонатриемии умер 20-летний Дэвид Роджерс. Поэтому в памятке для бегунов обязательно включается информация о потреблении воды. Она проста. При питье следует руководствоваться сигналами жажды и не потреблять воду избыточно. Бездумный совет «пейте как можно больше» может навредить не только спортсменам. Например, описан случай, когда избыточное потребление воды при инфекции мочевыводящих путей привело к госпитализации в тяжелом состоянии. Женщина пыталась справиться с инфекцией и несколько часов пила воду стакан за стаканом. У этой истории счастливый конец. Пациентка поправилась. Статья, описывающая этот клинический случай в медицинском журнале, ей тоже дали слово. Пациентка рассказала о том, что с ней происходило, и горячо поблагодарила врачей. Но, может быть, дополнительное питье воды все же имеет какие-то преимущества? Глянцевые журналы, телевидение, интернет транслируют мнение о том, что каждый человек должен много пить, чтобы поддерживать кожу здоровой и увлажненной. Якобы это уменьшает образование морщин и омолаживает. Дерматолог Еврейского университета в Иерусалиме Ронни Вольф с коллегами выполнили обзор исследований на эту тему, но не обнаружили научных доказательств этой рекомендации. Щедрое потребление воды не делает кожу более эластичной и не уменьшает морщины. Например, по условиям одного из исследований, добровольцы пили по 2¼ литра воды ежедневно в течение 4 недель. К концу этого срока не удалось зафиксировать никаких объективных изменений в состоянии наружного слоя их кожи. Еще одна популярная идея – обильное питье воды помогает снизить массу тела. На самом деле, потребление воды действительно немного повышает расход энергии, в основном за счет того, что организму приходится ее нагревать до температуры тела. Однако любая еда и питье требует энергии для своего усвоения, так что это обычная физиологическая реакция, которая является частным случаем так называемого термического эффекта пищи. Исследование хорошего качества и достаточной продолжительности, в которых бы изучалось влияние потребления воды на массу тела, пока отсутствуют. В клинических рекомендациях по лечению ожирения тоже нет каких-то специальных питьевых режимов для снижения веса. Кроме того, использование питья для подавления чувства голода может нарушать способность человека улавливать сигналы тела. Не стоит изнурять себя питьем, но можно использовать еду с более низкой энергетической плотностью. Она естественным образом содержит больше воды и клетчатки, и с ней мы получаем меньше калорий, просто потому что за один прием пищи привычно съедаем примерно один и тот же объем. Еда низкой энергетической плотности – способствует более полному и продолжительному насыщению и по этой причине препятствует набору веса. У меня есть два небольших исследования на французских и американских супоедах. Более частое потребление супа ассоциируется с лучшим качеством питания и с меньшей массой тела. Энергетическая плотность определяется простым отношением калорийности еды к ее массе. Так овощные супы имеют очень низкую энергетическую плотность – 50 килокалорий в 100 граммах, равняется 0,05 килокалорий на грамм, а крекеры – 17,6 килокалорий в одном крекере весом 3,6 грамма, обладают высокой энергетической плотностью – 4,88 килокалорий на грамм. Высокую энергетическую плотность демонстрируют практически любые продукты, богатые жиром и бедные водой. Желательно выбирать еду с более низкой энергетической плотностью, а сладкие напитки заменять водой, чаем, компотом без сахара. Иногда этих простых мер достаточно, чтобы значительно снизить потребление энергии. Есть более грамотные и эффективные стратегии улучшить питание, чем временное подавление аппетита водой. Короче говоря, хотите пить – пейте, не хотите пить – не пейте. Потребление некоторого дополнительного количества воды, но не до уровня водной интоксикации, безопасно. Однако нет научных данных, что эта вода сделает вас здоровее или позволит моложе выглядеть.